Глава 16. Эпилог. В отеле «Палас» был 5 o'clock. Солнце, окрашивая в голубые, зеленые и золотистые тона стеклянный купол центральной ротонды, лило мягкий разноцветный свет на тех, кто сидел за столиками, представительных мужчин, дам, подобных ожившим рисункам Пинагаса, шляпки и креповые туники, пристегнутые воротнички сорочек Arrow, галстуки, дымок турецких и американских сигарет, смешивавшиеся с ароматом духов Кати, туалеты от Уорта, от Пакен, от Шанель. Примечание. Рафаэль дель Пинагас Салабардо, годы жизни 1889-1954, испанский художник и иллюстратор, яркий представитель ар-деко. Конец примечания. Высоко держа подносы, проворно сновали по залу официанты в безупречных черных жилетах. Чаепития в «Паласе» не уступали тем, что устраивались в отеле «Риц» на другой стороне площади Нептуна. Мартин Гарретт поставил на стол пустой бокал и двумя пальцами потер правый висок. С тех пор, как 8 лет назад он слетел с лошади в Силайе, его часто мучили мигрени. Угадав, что начинается очередной приступ, женщина, сидевшая рядом, накрыла ладонью его руку. Женщина эта была молода, изящна и стройна. Платье ее было выдержано в легких кремовых тонах, что было в большой моде, и из-под облегавшей голову шляпки клош светились глаза цвета травы. Кольцо на безымянном пальце свидетельствовало, что она обручена. «Тебе нехорошо, милый?» «Что? А, нет, все в порядке». Мартин рассеянно улыбнулся ей и поглядел вокруг. В плетеных креслах разговаривали элегантные мужчины, нарядные барышни и роскошные дамы. Одни сияли свежей девической прелестью, другие ослепляли расцветом зрелой красоты, порой поддерживаемой с помощью известных ухищрений. Обмахивались веерами, беседовали, флиртовали. Мужчины спорили о Хаселита и Бельмонте или о преимуществах Паккарда Сингл Сикс перед шестицилиндровой испано-сьюизой. Примечание. Хаселита Хосе Гомес Артега, годы жизни 1895-1920, и Бельмонте Хуан Бельмонте Гарсия, 1892-1962, знаменитые испанские тореро, соперничавшие друг с другом. Конец примечания. За колоннадой, делившей зал надвое, грянул джаз-оркестр, и несколько юных пар устремились на танцпол, меж тем, как их тучные маменьки, скучающие, обсуждали чаепитие в Ритце и в Армененвилле, в Негреско, а также русских великих князей, ныне надевших в Париже ливреи швейцаров. Музыка была фоном для говора и гула голосов, смеха и звяканья льдинок в стаканах с лонг-дринкс. «Прости, я тебя оставлю на минутку, мне надо освежиться». Мартин поправил узел галстука и поднялся, застегнул пиджак хорошо сшитого темно-серого костюма. Неторопливо направился в вестибюль, где располагались мужская и дамская комнаты. Попросил у служителя полотенца, намочил его под краном и приложил к вискам. Потом сухим полотенцем вытер влагу, снова поправил галстук, провел ладонью по волосам с помощью бриллиантина, зачесанным со лба назад. Посмотрелся в зеркало, в углах глаз появились неглубокие пока морщины, а прошедшие годы так и не стерли со скулы маленький шрам, к которому он до того привык, что перестал его замечать. «Время и жизнь оставляют свои метки», — подумал Мартин, скорчив рожу собственному отражению. 4 месяца назад ему исполнилось 36 лет. Сунув чаевые служителю, он вернулся в ротонду. В глубине джаз-банд, вдохновленный молодыми танцорами, завел лихой «Айвайн», где главную тему вели контрабас и саксофон. Примечание «Айвайн» — гавайский, искаженный французский. Конец примечания. Мартин пересекал ротонду, как вдруг случайно, взглянув налево, заметил несколько человек у входа в американский бар. 3 мужчин и женщина, которая, встретившись с ним глазами, удивилась не меньше, чем он. Мартин остановился в нерешительности, но, ободренный ее улыбкой, отважился подойти. «Боже мой!» — сказала она. Она была все так же сухощава и стройна. Годы немного смягчили черты ее лица, остававшиеся, впрочем, столь же угловатыми и резкими, лишь в углах больших глаз цвета корицы и губ, нетронутых помадой, появились морщины. Ее платье цвета «блё натьер» было чуть длиннее, чем требовала мода, Волосы убраны под шелковый тюрбан, на шее висело ожерелье из мелких кораллов. Примечание: «блю натьер» – глубокий и матовый оттенок сине-голубого цвета, светлее, чем цвет морской волны, французский, конец примечания. «Сеньора Палмер», – сказал Мартин, пожимая протянутую ему руку. «Прошу вас, просто Диана». «Ну, разумеется». «Простите, Диана». Они смотрели друг на друга, словно не зная, что делать дальше. Но вот, спохватившись, она обернулась к своим спутникам, представила Мартина. Имя одного из них тот узнал. Это был издатель очень популярного иллюстрированного испанского журнала с огромным тиражом. «Сеньор Гаррет, мой давний друг», — сказала она, чуть поколебавшись. «Когда мы познакомились, он был горным инженером». «Был и остался», — сказал Мартин. Диана извинилась перед своими спутниками, и те вошли в бар без нее. Мартин и американка стояли снаружи и улыбались друг другу. «Вы живете в этом отеле?» «Вчера заселилась». «Вы по работе?» «Завтра уезжаю в Сантандер, буду брать интервью у короля Дона Альфонса. Я сейчас работаю на Life», — она показала на бар. «Издатель Бланко и Негро был так любезен, что предоставил мне машину, шофера и фотографа». Она осмотрела на него с улыбкой, задумчивой и, пожалуй, одобрительной, потом передернула плечами, словно избавляясь от груза воспоминаний. «А вы?» «Работаю в горнодобывающей компании испано-бельгийской». «Успешно?» «Да, с недавних пор пожаловаться не могу». «Выглядите хорошо, вы изменились». «Постарел?» «Да нет, что за ерунда. Вы стали теперь, не знаю, как определить, более завершенным, что ли. Хочу сказать, время идет вам на пользу, вы даже похорошели». «И вы?» «Не льстите мне». Она не без кокетства прикоснулась к лицу. «Время неумолимо». Они не без волнения продолжали всматриваться друг в друга. Когда Диана улыбалась, морщинки у глаз и в углах рта становились заметней. Потом она вопросительно показала на свободный столик, но Мартин с сожалением развел руками. Обернувшись туда, где его ждали, Диана проследила его взгляд. «Ваша жена?» «Еще нет». «Очень красивая». «Вроде бы не дурна». «Дурака не валяете, она красавица». Они посмотрели друг другу в глаза, не зная, что еще сказать. Диана вздохнула, собираясь проститься. «Не буду вас задерживать. Приятная неожиданность. Рада была увидеть вас спустя столько времени». «Я тоже был очень рад». Она хотела протянуть ему руку, но остановилась и как будто припомнила что-то. «Про Панчо Вилью слышали?» Мартин удивленно заморгал. «Что именно? Неужели вы ничего не знаете?» «Да о чем?» Она ответила не сразу. «Два дня назад его убили в Паррале». «Что?» «Вчера я получила телеграмму. Подтвердилось». Мартин почувствовал, как кровь стынет в жилах. Возникло полузабытое ощущение пустоты в груди. «Кто его убил?» — спросил он вдруг охрипшим голосом. «Еще неизвестно. Кажется, была засада. Его расстреляли вместе с охраной». Диана помолчала, давая ему осмыслить эти слова. «4 года назад убили Сапату», — добавила она спустя миг. «А теперь пришел черед Вильи. Говорят, правительство опасалось, что они снова возьмутся за оружие». Мартин молчал, Диана оглянулась и сказала с горькой улыбкой. «Хорошо, что вы здесь, а не в Мексике. Она обречена и проклятая, а виноваты в этом в значительной степени мы, американцы». «И Логан погиб», — невпопад сказал вдруг Мартин. «Кто?» — удивилась Диана. «Том Логан, рыжий гринго, который сопровождал вас в Хуаресе». Диана напрягла память, но, кажется, тщетно. «К сожалению, не помню. Так давно это было, столько времени прошло, и столько войн случилось». «Да, сплошные войны и революции. Германия, Италия, Россия, Марокко». Долгим взглядом она окинула столик, за которым сидела спутница Мартина, та проявляла признаки нетерпения. «Говорили, что после того, как мы с вами расстались в Веракрусе, вы не покинули Мексику». «Так и было», — кивнул он. «Примкнули к Панчо Вилье, кажется?» «Да». «И что же, оправдала Мексика ваши ожидания?» «Конечно». Диана улыбнулась, отчужденно и едва ли не загадочно. «Забавно, вы кажетесь человеком безобидным, но достаточно взглянуть вам в глаза, чтобы понять, это не так. В них теперь читается вся ваша биография. Вам никогда не говорили об этом?» «К счастью, мы теперь все реже смотрим в глаза друг другу». «Это верно», — согласилась она. «Вернуться туда не намереваетесь?» «Вернулся бы, наверное, будь она такой, как тогда». Американка, прощаясь, протянула ему руку. «Рада была с вами повидаться, сеньор Гаррет». «Взаимно, сеньора Палмер». Мартин возвращался к женщине, которая его любила, и чем ближе подходил он к столу, за которым его ждала безмятежная красота, сулившая, если и не забвение, то покой и счастье, тем явственнее слышал, как смолкают в зале голоса и музыка, как звучат в нем треск далеких выстрелов, стук копыт на галопе, крики людей, убивавших и умиравших с бесхитростной простотой, какая дарована лишь тем, кто наитием постиг естественные законы судьбы. И, проходя мимо столов, он видел за ними, а может быть, где-то в отдалении от них, в нереальном мире, как улыбаются ему Панчо Вилья, Хеновева Гарса, Макловия Анхелес, Юнуэн Лареда, Хасинта Кордоба, Том Логан и он сам, молодой инженер Мартин Гарретт, когда-то в окрестностях Силайи, поднявшийся с земли и молча шагнувший к расстрельной стенке. И сейчас, наконец, он благодарно смотрел в лица людей, которые сделали из него того, кем он стал и кем прибудет до конца своих дней. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2024 года. Звукорежиссер Александр Лушкин. Читал Кирилл Петров.